«А вот то, что ты слышишь», — сказал он. «И тогда мы будем думать, что ты важная птица». Господи, да чего же он был несносный? Я сделал единственное, что мог сделать. Я пропустил мимо ушей все его колкости и спросил, нет ли у него для меня работы. «Уж очень мне здесь по душе», — сказал я. «Да и ему я пригожусь, меня можно поставить на какие угодно полевые работы». «По мне шел бы ты лучше своей дорогой», — сказал он. «Дурак ты и больше ничего». Было ясно, что он меня возненавидел. А поблизости не случилось никого из женщин, чтобы прийти мне на помощь. Я глядел на него и не мог понять, в чем дело. Взгляд у него был твердый, и мне почудилось, что я в жизни не видел таких умных глаз. Только он слишком уж отдался своей ненависти и сам себе навредил. Он спросил, «Что говорить людям, как тебя зовут?» «А ничего не говорить», — ответил я. «Странствующий Эйлертсунд?» — допытывался он. Я поддержал шутку, а почему бы и нет? Но мой ответ его только раззадорил и усугубил его язвительность. Он сказал, «Жалко бедную Фрусунд». Я пожал плечами и ответил, «Ты ошибаешься, я не женат и хотел уйти». Но он нашелся с редкостной быстротой и крикнул мне вслед, «Это ты ошибаешься, а не я. Я говорил про твою мамашу». Отойдя немного, я оглянулся и увидел, что жена и дочь увели его в дом. И я подумал про себя, «Нет, ни одними розами устлан путь странника». В соседней усадьбе я узнал, что этот человек — отставной фуражир, что он побывал в лечебнице для душевнобольных, когда проиграл какой-то процесс в Верховном суде. Нынешней весной болезнь вернулась. Может быть, именно мой приход явился последним толчком, который вывел его из душевного равновесия. Но, бог ты мой, каким умом светились его глаза, когда безумие вновь им овладело! Я и теперь при случае о нем вспоминаю. Он дал мне хороший урок. Нелегко угадать, кто безумен, а кто нет. И еще. Избавь нас, Боже, от людей слишком проницательных. В тот же день я проходил мимо одного дома, на пороге которого сидел молодой человек и играл на губной гармошке. По игре было видно, что он никакой не музыкант, просто должно быть добрая и веселая душа, сидит и играет для собственного удовольствия. Поэтому я лишь издали поклонился, а ближе подходить не стал, чтобы не спугнуть его. Он не обратил на меня никакого внимания, вытер гармошку и опять поднес ее к губам. Прошло немало времени, когда он снова вытирал ее, я воспользовался случаем и кашлянул. «Это ты, Ингеборг?» — спросил он. Я решил, что он разговаривает с какой-то женщиной в доме, и потому не ответил. «Кто там?» — спросил он. Я растерялся. «Ты про меня? Разве ты меня не видишь?» На это он не ответил. Он стал шарить руками вокруг себя. Потом встал, и тут я увидел, что он слепой. «Ну, не вставай. Я не хотел тебе помешать», — сказал я и сел рядом. Мы потолковали о том, о сём. Я узнал, что ему 18, что ослеп он на 14-м году, в остальном вполне здоров. Его щеки и подбородок были покрыты первым пушком. «Еще слава богу, что здоровье у него хорошее», — сказал он. «Ну, а зрение...» И я полюбопытствовал, помнит ли он, как выглядит мир? Да, конечно, он сохранил немало приятных воспоминаний с той поры. Вообще он казался довольным и спокойным. Весной его повезут в Христианию, к профессору, сделают операцию. Может, зрение и вернется, хотя бы настолько, чтобы ходить без посторонней помощи. Авось как-нибудь все и уладится. Умом он, конечно, не блистал. Видно было, что он много ест, и поэтому очень упитанный и сильный, как зверь. но что-то в нем чувствовалось нездоровое, какое-то слабоумие.